Это настоящее событие, первый, насколько я мог судить, случай размножения тонких лорий в неволе. Но перед нами все та же проблема. Как поступить с отцом? Отсаживать или не отсаживать? Наконец, после долгих раздумий, мы решили оставить его. Очень уж лори были преданы друг другу. И вот настал радостный день. Явился на свет чудесный здоровый малыш. Мы поставили ширмы, чтобы наших лори никто не беспокоил. Обоим родителям старались совать всякие лакомства и внимательно следили, как ведет себя отец. 3 дня все шло хорошо, лори были неразлучны, и малыш, отчаянно цепляясь за шерсть своей матери, как утопающий за соломинку. А на 4-е утро все наши надежды рухнули. Малыш лежал на дне клетки мертвый, мать была ослеплена на 1 глаз. Мы до сих пор не знаем, что произошло, но я могу представить себе лишь одну картину. Видимо, самец ухаживал за самкой. Она с висящим на ней малышом сопротивлялась. Тогда он набросился на нее и укусил в голову. Удар для нас был тяжелым, но мы извлекли из него полезный вывод. Если нам еще удастся получить приплод от тонких лори, мы удалим отца из клетки сразу же после родов. Однако есть такие случаи, когда отсаживать родителя было бы совсем неразумно. Взять хотя бы мартышек. Как только малыши появляются на свет, самец берет на себя заботу о них, чистит их, носит на себе и передает матери только на время кормления. Я давно мечтал понаблюдать за этим и очень обрадовался, когда забеременела одна из наших белоухих мартышек. Только бы не родила, когда я буду в отъезде. К счастью, этого не произошло. Рано утром Джереми ворвался в мою комнату с известием, что мартышка, кажется, собирается рожать. Наскоро одевшись, я побежал в павильон млекопитающих. Оба родителя, как ни в чем не бывало, висели на проволочной сетке и писклявым голосом окликали всех проходящих. Одного взгляда на самку было довольно, чтобы понять, что у нее вот-вот начнутся роды. Но предстоящее событие волновало ее куда меньше, чем меня. Я принес стул и сел наблюдать. Гляжу на мартышку, она глядит на меня. А в углу клетки супруг с типичной мужской бесчувственностью уписывает червей виноград, и до жены ему нет никакого дела. Прошло 3 часа, никаких перемен, если не считать, что самец управился с виноградом и червями. К этому времени меня разыскала моя секретарша. Я попросил ее поставить себе стул и начал диктовать прямо у клетки, так как у нас накопилось много писем, требующих ответа. Представляя, как удивились посетители при виде человека, который диктует письма, не отрывая завороженных глаз от клетки с мартышкой. Около полудня ко мне кто-то приехал. Я оставил свой пост на 10 минут. А когда вернулся, папаша старательно умывал 2 лихорадочно цеплявшихся за него клубка шерсти. Не готов был задушить мамашу. Столько ждал, проявил такое терпение, а она родила именно тогда, когда я отлучился. Что ж, посмотрю хоть, как отец ухаживает за близнецами. Он делал это очень ласково и заботливо. Чаще всего детеныши висели у него на бедрах, словно вьючные корзины на осле. Они были так малы, что совершенно исчезали в его густой шерсти. Иногда оттуда появлялась крохотная с ореха рожица, и на вас важно смотрели 2 живых глаза. В часы кормления отец повисал на проволочной сетке рядом с мамашей, и малыши переходили к ней. Утолят голод и опять цепляются за отца. Он страшно гордился своими потомками и безумно волновался за их благополучие. С каждым днем близнецы становились все отважнее. Покинув надежное убежище в отцовской шерсти, они совершали вылазки по ближним веткам. Родители любовались ими с гордостью, но и с беспокойством. Если в это время кто-нибудь подходил слишком близко к клетке, отец немедленно заключал, что на его дорогих отпрысков готовится покушение. Вздыбив шерсть, как разъяренный кот, он громко и визгливо отдавал какие-то распоряжения близнецам, но те не очень-то слушались и приводили своего родителя в полное отчаяние. Крича от ярости и страха, он мчался по веткам, хватал близнецов и сажал их на место, по одному на каждое бедро. Потом, сердито ворча что-то насчет распущенности современной молодежи и бросая на вас через плечо негодующие взгляды, удалялся, чтобы перекусить и успокоить свои нервы. Я с увлечением следил за мартышкиным семейством. Они напоминали мне скорее каких-то косматых эльфов, чем обезьян. Естественно, интереснее всего получить приплод от тех животных,